Глава 7. Хортон Лодж. День 31 января выдался бурным. Сильный северный ветер гнал снежные хлопья и закручивал их вихрями. Родители уговаривали меня отложить отъезд, но, опасаясь такой непунктуальностью сразу же вызвать неудовольствие моих будущих нанимателей, я настояла на своем. Не стану докучать читателям и описывать, ни как покинула дом в это темное метельное утро, ни нежное прощание, ни долгое, такое долгое путешествие до О, ни бесконечное ожидание в одиночестве то почтовых карет, то поездов, ни, наконец, встречу Во с кучером мистера Мэрея, которого прислали за мной с фаэтоном. Скажу только, что густой снег мешал движению и лошадей, и поездов, так что я приехала в Во, когда уже давно стемнело, а вскоре разыгралась такая метель, что до Хортон-Лоджа мы добрались с большим трудом. Я сидела вся съежившись, мелкие ледяные кристаллы пронизывали мою вуаль, засыпали колени, я ничего не видела и только дивилась, как бедная лошадь и кучер еще не сбились с дороги. Экипаж полз еле-еле, но в конце концов лошадь остановилась, кучер громко кого-то окликнул, и, заскрипев на ржавых петлях, открылись какие-то ворота, видимо, парка. По сторонам, занесенной сугробами аллеи, я иногда различала мохнатые силуэты и догадывалась, что это деревья. Прошло еще немало времени, прежде чем мы остановились перед величественным портиком большого дома с высокими окнами до полу. Я с некоторым трудом стряхнула с себя снежную пелену и спрыгнула на землю, полагая, что радушный прием возместит мне тяготы и невзгоды этого дня. Величавый слуга в черном открыл дверь, и я оказалась в обширной прихожей, освещенной подвешенной к потолку лампой янтарного цвета. Он повел меня по коридору, открыл дверь в глубине и объявил, что это классная комната. Я увидела двух барышень и двух юных джентльменов, очевидно, моих новых учеников. Мы поздоровались по всем правилам приличия, и старшая барышня, которая небрежно наклонялась над пяльцами среди клубков берлинской шерсти, осведомилась, не хотела бы я подняться к себе. Разумеется, я ответила утвердительно. «Матильда, возьми свечку и проводи ее к ней в комнату», — распорядилась барышня. Мисс Матильда, по виду совершенный сорванец лет 14 в коротком платье и панталончиках, пожала плечами и наморщила нос, однако свечу взяла. И я последовала за ней к черной лестнице, два крутых длинных марша, и по длинному узкому коридору в небольшую, но довольно уютную комнату. Тут она спросила, не хочу ли я чая или кофе. Я уже собралась ответить «нет», но, вспомнив, что с 7 утра у меня маковой росинки во рту не было, попросила чая. Объявив, что она скажет «браун», барышня удалилась, а к тому времени, когда я успела снять с себя тяжелый намокший плащ, шаль, шляпку и прочее, в дверях появилась жеманная горничная и сообщила, что барышни просили узнать, буду ли я пить чай здесь или в классной комнате. Сославшись на дорожную усталость, я попросила подать чай сюда. Она удалилась, но вскоре вернулась с маленьким подносом, который поставила на комодик, служивший также туалетным столиком. Вежливо поблагодарив ее, я спросила, когда мне следует встать утром. «Барышни и барчуки завтракают в 9:30, мисс», — сказала она. «Они встают рано, но перед завтраком редко садятся за уроки, так, я думаю, вам можно встать в начале 8:00». Я спросила, не окажет ли она мне любезность разбудить меня в 7:00, и, пообещав, она удалилась. Затем, утолив свой голод чашкой чая и тоненьким ломтиком хлеба с маслом, я села возле огня, небольшой кучки догорающих углей, и хорошенько поплакала. А потом помолилась и с более легким сердцем начала готовиться ко сну. Но моих сундучков в комнате не оказалось. Я поискала санетку и, не обнаружив ни в одном углу этого полезного приспособления, отправилась со свечкой по длинному коридору и вниз по лестнице. Встретив прекрасно одетую особу женского пола, я объяснила ей, что мне нужно, хотя и не без колебаний, так как не могла решить, экономка она, старшая горничная или сама миссис Мэрой. Но она оказалась камеристкой этой последней и с таким видом, словно оказывала мне редкую любезность, обещала присмотреть, чтобы мой багаж принесли ко мне в комнату. Вернувшись к себе, я очень долго ждала, сильно опасаясь, что она попросту забыла о своем обещании или поленилась его исполнить, и даже собралась вновь спуститься вниз, как вдруг мои надежды воскресли. В коридоре послышались голоса, смех, а затем шаги. В дверь с моими сундучками ввалились грубоватого вида служанка и лакей, не выразившие мне особого почтения. Закрыв дверь под замирающий звук их удаляющихся шагов, я распаковала кое-какие вещи и легла. С радостью, так как была утомлена и телом, и душой. Утром я пробудилась в унынии, которому примешивалось странное ощущение новизны и довольно грустного любопытства. Что-то ждет впереди. Словно меня колдовством перенесли за 3-9 земель и внезапно сбросили с облаков в неведомый край, совсем не похожий на все то, что я видела и знала прежде. Словно я залетела сюда, как пушинка, которую ветер забрасывает в расселину с неблагодатной почвой, где ей предстоит долгое бесплодное прозябание, прежде чем принесенное ею семечко пустит корни и прорастет, извлекая питание из столь чуждой ему земли. Впрочем, такие сравнения совсем не передают моих чувств. Лишь тот, кто вел такую же уединенную и тихую жизнь, как я, мог бы получить о них представление, если бы внезапно очутился, например, в Новой Зеландии, отделенный безбрежным океаном от всех, кто его знал. Не скоро забуду я это необычайное ощущение. Когда же я посмотрела в окно на неизвестный мир, то взору моему открылась лишь бесконечная белая пелена, пустыня, погребенная в снегах, в сугробах скрытые деревья. Я спустилась в классную комнату, не испытывая особой охоты присоединиться к моим ученикам, хотя мне было любопытно узнать, что откроет более близкое знакомство с ними. Во всяком случае, я приняла твердое решение. Одно из нескольких достаточно важных — называть их мисс и мастер. Подобная церемонность между детьми, особенно такими маленькими, как в Уэлвуд-хаусе, и их наставницей, проводящей с ними все время, казалась мне холодной и неестественной. Однако даже в том, что я обращалась к маленьким Блумфилдам по имени, видели оскорбительную вольность. Недаром их родители в разговоре со мной называли их не иначе, как мастер Блумфилд и мисс Блумфилд. Я слишком поздно поняла намек, так как чересчур уж нелепым это мне казалось. Но теперь я решила быть умнее и строго соблюдать все правила этикета по отношению к любым членам семьи. Впрочем, подумала я, с такими большими детьми это будет гораздо легче, хотя короткие словечки «мисс» и «мастер» удивительным образом уничтожали всякую сердечность и гасили любой проблеск симпатии, которая могла бы возникнуть между нами. Но в отличие от шекспировского клюквы, у меня не хватит духу терзать читателя чрезмерной обстоятельностью, и я не стану утомлять его подробным рассказом о том, что я узнавала и что происходило как в первый день, так и в последующие. Без сомнения, его вполне удовлетворит краткое описание членов семьи и первых 2 лет, которые я провела в этом доме. Начнем с его главы. Мистер Мэри, по общему мнению, как будто был полнокровным, веселым провинциальным помещиком, рьяным любителем лисьей травли, искусным наездником, знатоком лошадей, рачительным хозяином и большим bon vivant, любителем хорошо пожить. Я говорю по общему мнению и как будто, потому что не видела его месяцами, если не считать воскресений, когда он посещал церковь. Да, иной раз в прихожей или в парке мне встречался высокий дородный джентльмен с багровыми щеками и сизым носом. Если он оказывался на достаточно близком расстоянии от меня, то фамильярно кивал, произнося «Доброе утро, мисс Грей!» или еще какое-то короткое приветствие. Довольно часто до меня доносился его зычный хохот, и столь же часто я слышала, как он осыпает кощунственными проклятиями кучера или еще какого-нибудь злополучного слугу. Миссис Мэри, его супруга, оказалась красивой и элегантной дамой лет 40, которая не жалела ни средств, ни усилий, чтобы подольше сохранить свои чары. Ее главное занятие заключалось в том, чтобы давать званые вечера или посещать их, и тщательно следить за всеми капризами моды. В первый раз я увидела ее только в 11 часов на другой день после моего приезда, когда она почтила меня внезапным появлением в классной комнате. Так мама могла бы заглянуть на кухню, чтобы познакомиться с новой служанкой. Но нет, Мама не стала бы откладывать это на следующий день, а поговорила бы с ней сразу же, куда более ласково и дружески, и не только подробно объяснила бы ей ее обязанности, но и прибавила бы несколько слов одобрения. Миссис Жемарой просто зашла в классную, возвращаясь из комнаты экономки, которой заказывала обед. Пожелала мне доброго утра, постояла минуту-две у камина, сказала несколько слов о погоде, выразила убеждение, что дорога мне, наверное, показалась тяжелой, погладила по голове своего младшенького, 10-летнего мальчугана, который как раз кончил вытирать о ее платье рот и руки после лакомства из запасов экономки, сообщила мне, какой он милый, хороший ребенок, и выплыла вон из комнаты с самодовольной улыбкой на лице. Без сомнения, считая, что достаточно затруднила себя, да к тому же была на редкость чарующе снисходительной. Ее дети, видимо, придерживались такого же мнения, и лишь одна я его не разделяла. Потом она еще раза два заходила ко мне в отсутствие моих учеников, чтобы просветить меня относительно моих обязанностей. Что касается девочек, она желала лишь, чтобы они научились заботиться о своей внешности и развили свои светские таланты, однако не прилагая излишних стараний. От меня же, соответственно, требовалось учить, развлекать и помогать, наставлять, полировать и оттачивать без малейших усилий с их стороны и каких-либо настояний с моей. То же относилось и к мальчикам, но вместо полировки светских талантов я должна была вбить им в головы как можно больше латыни и дилектуса валпи, чтобы подготовить их к школе. То есть как можно больше, но только не обременяя их. Джон может показать характер, а Чарльз бывает немножко нервным и непослушным. «Но как бы то ни было, мисс Грей», — сказала она, — «надеюсь, вы сумеете держать себя в руках и неизменно оставаться мягкой и терпеливой. Особенно с малюткой Чарльзом. Он такой нервный, такой впечатлительный и привык лишь к самому ласковому обращению. Вы простите, что я вас об этом предупреждаю, но до сих пор у всех гувернанток, даже самых лучших, оказывался именно этот порог. Им не хватало той кротости и спокойствия духа, которые, как учил святой Матфей или кто-то еще из них, гораздо лучше, чем одевание в пышные и мягкие одежды. Впрочем, вы же дочь священника и сами знаете этот стих. Однако я не сомневаюсь, что и в этом, как и во всем остальном, вы нам подойдете. И помните, во всех случаях, когда кто-нибудь из них выберет себе не вполне достойное занятие или развлечение, а убеждения и мягкий выговор не помогут, пошлите ко мне кого-нибудь из остальных трех. Я ведь могу говорить с ними более прямо, чем позволительно вам. Постарайтесь, чтобы они были веселы и довольны, мисс Грей, и, полагаю, вы нам подойдете. Я заметила, что миссис Мэрой, столь заботливо оберегая счастье и покой своих детей, столь постоянно возвращаясь к этой теме, ни разу не подумала, что и я могу нуждаться в каком-то внимании. Они же были у себя дома, среди близких и друзей, а я совсем одна в незнакомом месте. Я еще так мало знала свет, что меня это удивило. Мисс Мэрой, иначе Розали, в свои 16 лет была очень хорошенькой, а через 2 года, вступив в пору расцвета, обретя еще больше изящества осанки и элегантность манер, она стала бесспорной красавицей. Высокая, стройная, но не худая, безупречно сложенная, с нежным цветом кожи, хотя и не игравшей здоровым румянцем. Пышные длинные русые локоны отливали золотом, голубые глаза были пленительно ясными и чистыми, и вряд ли кто-нибудь пожалел, что они не васильково-синие. Черты лица у нее были мелкими, не вполне правильными и малопримечательными, тем не менее ее нельзя было не признать обворожительной. Жаль только, что я не могу с такой же похвалой отозваться о ее уме и склонностях. Но не ждите никаких ужасов. Она обладала живостью, легкостью характера и умела быть очень милой с теми, кто ей не перечил. Со мной вначале она держалась холодно и высокомерно, потом стала дерзкой и властной, но мало-помалу оставила эти замашки и со временем привязалась ко мне настолько горячо, насколько это позволяли особенности моего положения и ее характера. Она редко более чем на полчаса забывала, что я дочь бедного священника без собственного прихода и что ее родители платят мне жалование. Тем не менее, я уверена, что она уважала меня больше, чем сама об этом подозревала. Ведь в их доме только я одна исповедовала высокие нравственные принципы, неизменно говорила правду и всегда старалась ставить долг превыше желаний. Все это я упоминаю, разумеется, не для того, чтобы похвалить себя, но чтобы показать, какова, к несчастью, была семья, где мне пришлось служить. Отсутствие этих принципов особенно меня огорчало именно в мисс Мэри, и не только из-за ее ко мне отношения. В ее натуре было столько хорошего и приятного, что она внушала мне настоящую симпатию, несмотря на все свои недостатки, пока не сердила меня или не вызывала моего негодования, слишком уж выставляя их на показ. Впрочем, я относила это насчет дурного воспитания, а не каких-либо дурных природных наклонностей. Ее никогда не учили отличать хорошее от дурного. Ей, как и ее братьям и сестре, с младенчества разрешалось тиранически командовать няньками, гувернантками и прислугой. Ее не учили умерять желание, сдерживаться, укрощать свою волю и жертвовать удовольствиями ради блага других. По натуре она была скорее доброй и веселой, но постоянное баловство и привычка не слушать доводов рассудка сделали ее капризной и вспыльчивой. Ум ее, от природы не очень глубокий, оставался неразвитым, несмотря на живость и известную проницательность. Она обладала несомненными способностями к музыке и языкам, но до 15 лет не утруждала себя занятиями. Но затем желание блистать пробудило в ней усердие. Однако лишь к приобретению светских талантов. Как я вскоре убедилась, в небрежении оставалось все, кроме французского, немецкого, музыки, пения, вышивания и, пожалуй, рисования, в той мере, в какой оно не требовало больших усилий и с тем, чтобы большую часть доделывала я. Музыку и пение ей преподавал лучший учитель, какого только можно было найти. И в них, как и в танцах, она бесспорно достигла немалого совершенства. Музыке она даже посвящала излишне много времени, и как ее гувернантка, я часто пеняла ей за это. Но ее маменька считала, что никакой беды тут нет, лишь бы она сама хотела. Ну а музыка — такое приятное искусство. Вышивать я прежде не умела, и многое почерпнула у моей ученицы и просто из наблюдений. Но едва я постигла некоторые тонкости, как она нашла десятка-два способов извлечь из этого пользу и переложила на меня все скучное, хотя и необходимое. Я натягивала канву на пяльца, подрубала, подбирала по цвету мотки шерсти и шелка, наносила рисунок, считала стежки, исправляла ошибки и доканчивала надоевшие ей вышивки. В 16 лет мисс Мэри была веселой шалуньей, хотя не более чем естественно и допустимо для такого возраста. А в 17 эта склонность, как и все остальное, подчинилась главной всепоглощающей страсти — пленять и ослеплять другой пол. Но довольна о ней. Пора перейти к ее сестрице. Мисс Матильда Мэри была невоспитанным сорванцом и не заслуживает длинного описания. Достаточно сказать, что она была на 2,5 года моложе сестры и отличалась от нее более крупными чертами лица и темными волосами. С возрастом она, возможно, стала красивой женщиной, но пока долговязость и неуклюжесть не позволяли назвать ее хорошенькой, что, впрочем, оставляло ее совершенно равнодушной. Розали знала свои чары, преувеличивала их в собственных глазах и ценила гораздо выше, чем они того заслуживали, даже если бы были втрое сильнее. Матильда считала, что не дурна собой, но не заботилась о своей наружности, как не заботилась и об образовании своего ума и развитии светских талантов. Ее манера учить уроки и упражняться на фортепиано могла свести с ума любую гувернантку. Как ни простые, ни коротки были задания, которые я ей давала, они, если и выполнялись, то наспех и кое-как. К тому же, в самое неудобное время и способом наименее полезным для нее, но наиболее тяжелым для меня. Краткие полчаса музыкальных упражнений она беспощадно барабанила по клавишам и всячески изливала на меня свое неудовольствие за то, что я ее поправляю, или за то, что я заранее не помешал ей ошибиться, или еще за что-нибудь столь же нелепое. Раза два я осмелилась серьезно попенять на столь неразумное поведение, но оба раза выслушивала такие нотации от ее маменьки, что поняла одно: если я не хочу потерять это место, то не должна мешать мисс Матильде вести себя, как ей заблагорассудится. Однако ее дурное настроение почти всегда исчезало, едва с уроками бывало покончено. Катаясь на своей норовистой лошадке, играя с собаками или с братьями и сестрой, а особенно с любимым братом Джоном, она была весела, точно птичка. Матильда была бы отличным животным, полным жизни, энергии, сил, но как существо, наделенное разумом, она отличалась варварским невежеством, упрямством, небрежностью и безрассудством. Качество, как на подбор, плачевно затруднявшее задачу той, чьей обязанностью было образовывать ее ум, прививать ей хорошие манеры и помогать в приобретении светских талантов, которые она, в отличие от сестры, презирала, как и все перечисленное выше. Маменька видела этот ее недостаток и постоянно читала мне наставления. Мне следует исправить ее вкус, пробудить и взлелеять в ней женское тщеславие и с помощью искусной вкрадчивой лести пробудить в ней желаемые интересы, чего я делать не хотела. И еще мне следует украшать и выравнивать дорогу к знаниям, чтобы она могла скользить по ней вперед без малейших усилий, чего я сделать не могла. Ведь ничему научить нельзя, если ученик не прилагает никаких стараний усвоить что-либо. По натуре Матильда была беззаботна, упряма, воинственна и не поддавалась никаким уговорам. О плачевности ее нравственных понятий свидетельствует тот факт, что она научилась от отца ругаться, как пьяный солдат. Такая привычка в благовоспитанной барышне весьма огорчала ее маменьку, которая ума приложить не могла, откуда это взялось. «Но вы скоро отучите ее от подобных выражений, мисс Грей», — сказала она. «Это ведь просто дурная привычка. И если вы будете всякий раз мягко напоминать ей, что таких слов употреблять не следует, не сомневаюсь, что она скоро от нее избавится». Я не только мягко напоминала, но и пыталась внушить ей, как это дурно и как оскорбляет слух приличных людей. Но в ответ слышала только заливчатый смех и «Ага, мисс Грей, а я вас шокировала! Ура-ура!» Или «Ну а в чем я виновата? Зачем папа меня им учил? Я ведь набралась их от папы, ну и немножко от кучера!» Ее брат Джон, он же мастер Мэри, когда я поселилась у них, был 11-летним здоровым крепким мальчиком, честным и добрым от природы. Но из-за плохого воспитания стал буйным, как медвежонок, непослушным и грубым проказником, который ничему не учился и не поддавался никаким наставлениям. Во всяком случае, от гувернантки под бдительным оком его маменьки. Возможно, школьные учителя лучше с ним справлялись. В конце года, к моему большому облегчению, он был отправлен в школу, правда, не имея почти никакого понятия не только о латыни, но и о других более полезных предметах, вовсе оставшихся в небрежении. Разумеется, вина должна была пасть на невежественную гувернантку, которой было поручено его образование. Она самонадеянно взяла на себя то, что было ей совершенно не по силам. От его братца я избавилась только еще через год, когда и он был отправлен в школу в состоянии такого же вопиющего невежества. Мастер Чарльз был любимчиком матери. Моложе Джона лишь на год с небольшим, он, однако, был много ниже ростом, более бледным, хилым и слабым. Трусливый, злобный, капризный маленький эгоист. Он любил делать только гадости, а ум упражнял лишь в выдумывании лжи, и не для того, чтобы скрыть какую-нибудь свою провинность, но чтобы позлорадствовать, навлекая неприятности на других. По правде говоря, мастер Чарльз оказался весьма тяжким бременем. Не хватало никакого терпения, чтобы просто поддерживать мир между нами. Необходимость следить за его поведением была ужасна, а о том, чтобы учить его или хотя бы делать вид, что учишь, и речи быть не могло. Он не умел прочесть даже строчки самого простенького рассказа, но по настоянию его маменьки полагалось подсказывать ему каждое слово, прежде чем он успевал хотя бы толком рассмотреть буквы или подумать. А говорить для назидания, что другие мальчики, его ровесники, уже умеют читать сами, строжайше возбранялось. Поэтому нисколько неудивительно, что за 2 года занятий со мной он почти не продвинулся. Крохотные порции правил латинской грамматики и прочего, которые ему следовало выучить наизусть, я должна была повторять снова и снова, пока он не объявлял, будто все знает, а потом, без непрерывных подсказок, не мог ничего связно повторить. Если он делал ошибки в простеньких арифметических примерах, я должна была тут же их исправлять и доделывать пример за него, вместо того, чтобы он упражнял свой ум, отыскивая и исправляя их сам. Естественно, что мастер Чарльз не старался избегать ошибок и часто писал первые попавшиеся цифры, не производя никаких действий. Я не всегда подчинялась указанным правилам. Это было противно моей совести. Но стоило мне допустить даже легкое уклонение от них, как я навлекала на себя гнев моего ученика, а тем самым и его маменьки, ибо он незамедлительно сообщал ей о моих прегрешениях, злокозненно их преувеличивая или украшая лживыми выдумками. Несколько раз я чувствовала, что вот-вот лишусь места или сама от него откажусь. Но ради моих близких я укрощала свою гордость, скрывала негодование и все-таки выдержала до того дня, когда моего маленького мучителя отправили в школу. Его папенька объявил, что от домашнего воспитания ему никакого толку нет. Мать безобразно его избаловала, а гувернантка ничего с ним поделать не может. Еще несколько слов о Хортон-Лодже и порядках в нем, и я на время завершу сухие описания. Дом был прекрасным и превосходил дом мистера Блумфилда и старинностью, и размерами, и элегантностью. Планировка сада, правда, не отличалась особым вкусом, зато вместо подстриженных газонов, молодых огороженных саженцев, тополиной рощицы и елочных посадок при Хортон-Лодже имелся парк с оленями и величественными старыми деревьями. Окрестности радовали взгляд тучными нивами, зелеными рощами, тихими проселками между прелестными живыми изгородями с полевыми цветами у их подножия, но оказались утомительно плоскими после суровых холмов графства, среди которых я родилась и выросла. До приходской церкви было 2 мили, и потому каждое воскресное утро, а иногда и чаще, крыльцу подавалась семейная карета. Мистер и миссис Мэри считали достаточным показаться в церкви один раз, но их дети иногда так уставали от вынужденного безделья, что предпочитали поехать и на вторую службу. Если кто-нибудь выражал желание пройтись туда пешком в моем сопровождении, я всегда радовалась, так как иначе мне предстояло сидеть в тесном углу кареты, самом дальнем от окошка, да еще спиной к лошадям, и мной всегда одолевала дурнота. И если я не оказывалась вынужденной покинуть церковь еще до конца службы, все равно я не могла отдаться молитвам с должным благоговением, так как ощущала неприятную слабость, тошноту и мучилась страхом, что мне может стать хуже. Ноющая головная боль не оставляла меня до конца дня, которому предназначено быть днем желанного отдохновения и тихих благочестивых радостей. «Как странно, мисс Грей, что вас всегда в карете тошнит, а я вот чувствую себя преотлично», — заметила как-то мисс Матильда. «И я тоже», — сказала ее сестра. «Хотя если бы мне пришлось сидеть на ее месте, таком душном, противном... Мисс Грей, я просто не понимаю, как вы это выносите». «Выношу, потому что у меня нет выбора», — могла бы я отрезать, но, щадя их чувствительность, ответила только: «Но путь такой короткий, и я не обращаю особого внимания, только бы в церкви дурнота проходила». Если бы меня попросили описать обычный порядок дня, я оказалась бы в большом затруднении. Завтракала, обедала и ужинала я в классной комнате с моими учениками в угодное им время. То они требовали подать обед, когда он еще не сварился, то больше часа оставляли его стыть на столе, а потом сердились, что картофель совсем холодный, а в подливе плавают белые островки затвердевшего жира. Иногда они пили чай в 4, но часто набрасывались на горничную за то, что его не подали ровно в 5, а когда это распоряжение пунктуально выполнялось, садились за него в 7, а то и в 8. Часы их занятий распределялись почти так же. Мое мнение не спрашивалось, о моих удобствах не осведомлялись. Иногда Матильда и Джон решали отделаться от этой чертовой скукотищи еще до завтрака и посылали горничную будить меня в 5:30 без малейшего стеснения или извинений. Иногда мне предписывали быть готовой ровно в 6, а когда я, торопливо одевшись, спускалась в классную комнату, она оказывалась пустой. И после долгого бесплодного ожидания выяснялось, что они передумали и решили еще поваляться в постели. Летом в погожее утро являлась Браун и предупреждала, что молодые господа решили устроить себе отдых и отправились гулять. И мне приходилось томиться без завтрака почти до голодного обморока. Они-то не забывали перекусить перед прогулкой. Часто им взбредала фантазия делать уроки на чистом воздухе. Возразить мне было нечего, но только я часто схватывала простуду, посидев на сырой траве или от вечерней росы, или из-за коварного ветерка, а им все казалось нипочем. Конечно, упрекать их за хорошее здоровье было бы странно, но ведь могли бы они научиться немножко думать о тех, кто не мог им похвастать. Однако, возможно, вина была моя, так как я садилась там, где хотелось им, без всяких возражений, неразумно предпочитая рисковать простудой, лишь бы не просить их о чем-либо ради самой себя. Капризность, с какой они выбирали время и место для занятий, вполне гармонировала с распущенностью их поведения во время них. Слушая мои объяснения или отвечая урок, они полулежали на кушетках, валялись на ковре, потягивались, зевали, переговаривались, смотрели в окно, но стоило мне помешать в камине или уронить платок, как мне тотчас выговаривали за то, что я отвлекаюсь, или сообщали, что маме не понравилась бы такая небрежность. Слуги, видя, как мало уважают гувернантку хозяева дома и их отпрыски, вели себя соответствующим образом. Я часто, не без опасений за себя, пыталась оградить их от придирок и капризов борчуков и барышень и старалась поменьше их затруднять. Но они нисколько не заботились о моих удобствах, не исполняли мои просьбы и пренебрегали моими распоряжениями. Я убеждена, что есть немало слуг, которые в подобных случаях ведут себя иначе. Однако домашняя прислуга не образована, не привыкла рассуждать и размышлять и легко поддается дурному примеру господ. А тут с самого начала, мне кажется, примеры были не из лучших. Порой я чувствовала себя униженной и испытывала горький стыд при мысли, что мирюсь с таким оскорбительным неуважением, а порой упрекала себя за то, что принимаю его столь близко к сердцу и забываю о христианском смирении и той любви, которая долго терпит, милосердствует, не ищет своего, все покрывает, все переносит. Но время и терпение сыграли свою благодетельную роль, правда, медленно и почти незаметно. От молодых джентльменов меня избавила школа, большое облегчение. А барышни, как я уже упоминала про одну из них, умерили надменность, и в их манере появились некоторые признаки уважения. Мисс Грей была чудачка, никогда не льстила им и почти не хвалила, но уж если она одобряла их самих или что-то им принадлежащее, они знали, что сказано это искренне. Обычно она была очень уступчива, тиха, покладиста, но кое-что выводило ее из себя. Разумеется, ее возмущение их мало трогало, но все же лучше было не дразнить ее. Ведь в хорошем расположении духа она разговаривала с ними и была на свой манер приятной и интересной. Совсем не так, как мама, но разнообразие никогда не вредит. У нее обо всем было свое твердое мнение, хотя подчас и очень скучное. Ведь она всегда думала о том, что хорошо, а что дурно, питала непонятное благоговение к религиозным вопросам и столь же непонятные симпатии к добродетельным людям.